и яркого сияния луны. Среди придворных были два песенника, один с лютней, другой с гуслями у пояса. Одна из девушек, совсем еще молоденькая, лет 12, тоже несла за княгиней маленькую лютню, набитую медными гвоздиками. «Слава Иисусу Христу!» — сказала княгиня, остановившись посреди корчмы. «Во веки веков! Аминь!» — с низким поклоном ответили присутствующие. «А где хозяин?» Услышав, что его зовут, немец выступил вперед и по немецкому обычаю преклонил одно колено. «Мы остановимся у тебя отдохнуть и подкрепиться», — сказала княгиня. «Поторопись, а то мы голодны». Горожане успели уже выйти из корчмы, а оба местных шляхтича, Матька из Богданца и молодой Збышка, поклонились еще раз и хотели было тоже выйти, чтобы не мешать княгине и ее свите. Однако Анна Данута остановила их. «Вы, шляхтичи, и нам не помешаете. Познакомьтесь с придворными. Откуда Бог несет?» Те стали называть свои имена, гербы, кличи и деревни, из которых они были родом. Услыхав от Матька, откуда он с племянником возвращается, княгиня всплеснула руками. «Ах, как стати!» — воскликнула она. «Расскажите нам про Вильно, про моего брата и сестру. Приедет ли князь Витов на родины Кристины?» «Князь хочет приехать, да не знает, сможет ли. Потому он и послал с ксензами и боярами серебряную колыбель в дар королеве. С этой колыбелью приехали и мы с племянником. Мы ее охраняли в пути». «Так колыбель уже здесь? Хотелось бы мне ее посмотреть. Она вся из чистого серебра?» «Вся из чистого серебра. Но ее здесь уже нет. Ее повезли в Краков. А что же вы делаете в Тынце?» «Мы завернули сюда, в монастырь Кабату, нашему родичу. Хотим отдать на сохранение святым отцам всю нашу военную добычу и дары князя». «Это вам Бог послал? Велика ли добыча? Но скажите, почему брат не уверен, что сможет приехать?» «Он готовит поход на татар». «Я это знаю. Одно меня смущает. Королева не пророчила счастливого конца этого похода, а все ее пророчества всегда сбываются». Матька улыбнулся. «Эх, благочестива государыня наша! Ничего не скажешь, но ведь с князем Витов там пойдет множество наших рыцарей, отменных храбрецов, против которых никто не устоит. А вы не пойдете? Ведь меня послали с другими колыбель охранять. Да и 5 тюжлет, как я не снимал доспехов», — ответил Матька, показывая на отпечатки панциря на своем лосином кафтане. «Но дайте только отдохнуть. И я опять пойду. А нет, так племянника Збышка отдам пану Спытку из Мельштына, который поведет в поход всех наших рыцарей». Княгиня Данута бросила взгляд на рослую фигуру Збышка. Но тут разговор оборвался, так как в корчму вошел монах и, поздоровавшись с княгиней, стал смиренно укорять ее за то, что она не прислала в монастырь гонца с вестью о своем прибытии. И остановилась не у них, а в простой корчме, что неприличествует ее сану. «Разве мало домов в монастыре, где находит приют даже простой человек? Что же говорить о таком почетном госте, как супруга князя, предки и родственники, которого оказали монастырю столько благодеяний?» Но княгиня весело ему возразила. «Мы сюда заехали только размяться. Утром нам надо ехать в Краков. Мы выспались днем и ехали ночью по прохладе. Петухи уже пели, и я не хотела будить благочестивую братию. Да еще с таким народом, который больше думает не об отдыхе, а о песнях да плясках». Но монах продолжал настаивать на своем. «Нет, мы уж здесь останемся. послушаем светских песен,